Глава 5. Город тысячи мечетей. Скажи «Стамбул» и сразу вспомнишь имя великого архитектора Синана. 10 пальцев его поднимаются ввысь, словно могучие деревья платана на фоне неба. Бедри Рахми Эюбаглу. Османы любили возводить культовые сооружения на вершинах холмов, поэтому многие смотровые площадки расположены на территориях мечетей. К самым известным относятся мечеть Селима I, Михримах Султан в Эдирне-Капы и, конечно, Сулейманье. Все они построены по приказу Сулеймана I. Селим I был праправнуком Баязида I Молниеносного, внуком Мехмеда II Завоевателя и отцом Сулеймана I Великолепного. За истребление всех своих братьев и племянников, кровавую резню 1517 года в Каире, многочисленные военные походы и жестокое подавление народных восстаний на захваченных территориях, он получил прозвище Явуз — Грозный. Одним из наиболее ужасных деяний Селима стало уничтожение 40 тысяч шиитов. Лорд Кинрос объясняет это желанием султана искоренить ересь шиизма и победить своего главного врага, персидского шаха Исмаила I, правителя шиитской державы. Уничтожение шиитов в Анатолии было сопоставимо с современной ему Варфоломеевской ночью в христианской Европе. Кроме того, жертвами султанского гнева пали 7 великих визирей, в Османской империи родилась пословица «Шея слуги султана тоньше волоска». По слухам, высшие сановники всегда носили за пазухой завещание. В народе появилось проклятие «Чтоб тебе быть визирем султана Селима!» О жестокости падишаха слагали легенды. Согласно одной из них, придворный астролог предсказал, что в день смерти повелителя на его теле будет столько кровавых знаков, сколько родственников он убил. «Зато приятнее властвовать, не имея соперников», — ответил Селим I и приказал казнить астролога. Короткое 8-летнее правление Грозного султана открыло эпоху османского господства в Средиземноморье и, соответственно, влияние порты на политическую жизнь Европы. Эта эпоха продолжалась более 400 лет, вплоть до первой четверти XX века. Селим I захватил Армению, Восточную Анатолию, Египет, Курдистан, Палестину, Северный Ирак, Сирию и Хиджаз, Западную Аравию. Территория порты увеличилась вдвое. Теперь она простиралась от Северной Африки до Средней Азии, от Средиземного моря до Индийского океана. В 1517 году, завоевав Каир, султан взял в плен последнего аббасидского халифа Аль-Мутавакиля IV, привез его в Стамбул и заставил отречься от прав на халифат в свою пользу. Так Селим I стал повелителем всех мусульман на земле. Его потомки получали этот титул по наследству. Значение этого события для османского государства сложно переоценить. Титул халифа является величайшим в исламском мире, но долгое время он ничего не значил на практике. Однако завоевание Египта и Багдада перенесло центр тяжести порты с христианских Балкан в арабский мир и тем самым изменило характер Османской империи. Французский историк Фернан Брадель сравнивает обретение Селимом в 1517 году титула халифа с избранием Карла V императором Священной Римской империи 2 годами позже. Селим I Явуз сошел в могилу непобежденным, гордым и не имеющим соперников на Ближнем Востоке. Когда он умер, в храмах средневековой Европы отслужили благодарственные молебны. Сулейман I решил увековечить память об отце и велел построить мечеть на вершине 5-го Стамбульского холма. Над входом в тюрбе Селима I можно прочесть эпитафию, придуманную им самим. Здесь покоится Селим, гроза живых и мертвых. «При жизни я завоевал землю, но и после смерти стремлюсь еще на сражение. Но гроб содержит только тело мое, покрытое ранами. Дух мой парит, ища новых битв». С мечетью Михримах Султан в Эдирне-Капы связана совсем другая история. Не войны и победы, но любви и боли. Михримах была единственной дочерью Сулеймана I, и тот приказал великому османскому архитектору Мимару Синану построить мечеть в ее честь. По легенде, 50-летний Синан безответно любил 17-летнюю Михримах. Для золотокудрой принцессы он воздвиг на вершине 6-го Стамбульского холма одну из самых красивых мечетей города. Внутри очень светло, поэтому ее называют мечетью, которую пронзает солнце. Единственный тонкий минарет возносится к небу как символ одиночества влюбленного Синана. Это нарушение правил османской архитектуры. Мечети, посвященные детям султана, должны иметь два минарета. Есть еще одна мечеть Михримах Султан. Главный архитектор Порты построил ее в азиатской части города, недалеко от причала Ускюдар, напротив мечети Михримах Султан в Эдерне-Капы. Между этими двумя зданиями есть удивительная связь. 21 марта, в день весеннего равноденствия и день рождения принцессы, солнце скрывается за мечетью в Эдерне-Капы, и из-за мечети в Ускюдаре сразу же появляется луна. Имя Михримах в переводе с фарси означает «солнце и луна». Так великий зодчий, используя математические расчеты, увековечил в мраморе силу и красоту своей любви. По другой версии, мечеть построена по приказу самой Михримах после смерти ее супруга Рустема Паши. Единственный минарет мечети символизирует одиночество овдовевшей принцессы. Легендарный Мимар Синан обрел бессмертие. Незримое присутствие этого османского гения ощущается в его великолепных имперских постройках. Османы наградили мастера почетным титулом «Верховодящий всех архитекторов и инженеров на свете во все времена». Мечети, спроектированные им, возводили христиане и мусульмане, ремесленники и рабы, люди и животные, и сегодня мы ничего не знаем о них. В Стамбуле воспоминания исчезают быстро, но творением Синана уготована иная участь. Сегодня, как и 500 лет назад, Стамбул принадлежит Мимару Синану. Он считал архитектуру зеркалом, отражающим гармонию и равновесие, которыми проникнуто мироздание, ибо тот, в чьей душе их нет, не способен созидать. Прозванный за выдающееся мастерство и необычайную плодотворность турецким Микеланджело, Синан в течение полувека занимал должность главного архитектора Порты. Он строил не только для Сулеймана I, но также для его сына Селима II и внука Мурада III. Под руководством зодчего было возведено более 350 зданий, в том числе 136 мечетей, 52 медресе, 48 хаммамов, включая бани Роксоланы и старейший в Стамбуле хаммам в районе Чемберлитаж, 35 дворцов, 22 тюрбе, 20 караван-сараев, 17 имаретов, благотворительных учреждений, 8 мостов, 7 плотин и бесчисленное количество сабелей, общественных источников питьевой воды, фонтанов и акведуков. О хаммаме Чемберлитаж стоит рассказать отдельно. Синан построил его в 1548 году для престарелой Нурбану, жены Селима II. Баня была воистину султанской, светлая и просторная, с белыми мраморными скамьями, золотыми кранами и мозаичным полом. Нурбану проводила здесь целые дни, умощая увядающее тело благовониями. Но это не помогало. В отсутствие супруги Селим веселился в хаммаме с молодыми наложницами. Зимой 1574 года падишах велел привести в баню исключительно девственниц. Опьянев от вина, он принялся гоняться за ними, поскользнулся и упал. Селима перенесли в опочивальню, где сердце правителя, утомленное годами пьянства и любовных излишеств, остановилось. По другой версии, султан напился и утонул в купальне. С тех пор в хамамах запрещено употреблять алкоголь. Баня в Чемберлиташе работала более 400 лет. Табличка у входа напоминает, что в XVIII веке хамам посетил Моцарт. В Стамбуле он собирал материал для оперы «Похищение из Сирали» и записывал боевые мелодии янычарских оркестров. Одна из них легла в основу знаменитого турецкого марша. Синан не только проектировал величественные здания, он создал новую традицию в мусульманском декоративно-прикладном искусстве, впервые украсил мечеть Михримах Султан в Ускюдаре изображениями тюльпана. Позже Хаджа Синан, Хаджа, почетный мусульманский титул, давался придворным сановникам, высшему духовенству и купцам, использовал тюльпановый мотив в отделке мечети Рустема Паши, мужа принцессы Мехримах. На протяжении 450 лет мечеть великого визиря Османской империи, как верный слуга, стоит у подножия Сулеймания. Мимар Синан оставил после себя не только монументальное здание, определившее исторический облик и торжественную атмосферу султанского Стамбула, но и талантливых учеников. Устада Иса Хан и Исмаил Афанди проектировали Тадж-Махал в империи великих моголов. Сидивкар Мехмед Ага, Ага — форма обращения к старшему по рангу, обозначение племенной знати и титул, в Османской империи — титул полководцев и начальников придворных слуг, воздвиг знаменитую голубую мечеть — султан Ахмед. В начале 17 века 19-летний падишах Ахмед I решил то ли замолить перед Аллахом грехи, то ли быть достойным своего деда Сулеймана I, которым искренне восхищался. Подражая предку, юноша издал собственный свод законов, посадил сад в Долмабахче на месте старого сада Сулеймана и заказал новые издания литературных произведений, которые заказывал его дед. Подражание — высшая форма признания. Однако стремление внука походить на деда было не единственным мотивом постройки огромной мечети. Ахмед I также решил подчеркнуть свою преданность исламу после подписания Житватарокского мира в 1606 году, согласно которому фактически признал императора Священной Римской империи равным себе, чем нарушил многовековую султанскую традицию. Прежде османы всегда принимали европейских дипломатов в Стамбуле. Даже в случае откровенно неудачных войн Порта торжественно даровала противнику мир как милость и получала дань за проявленное великодушие. Вопреки традиции, договор 1606 года был подписан поспешно, прямо на поле брани, недалеко от деревни Житватарок. В 1774 году история повторилась. Потерпев катастрофическое поражение в очередной русско-турецкой войне, гордые османы отказались пересекать Дунай, чтобы обсудить условия мирового соглашения в ставке врага. Переговоры начались в османском лагере, русский посол попросил принести ему стул. Турки, привыкшие сидеть на полу и на низких диванах, заявили, что не пользуются подобной мебелью. В итоге стул с условием возврата позаимствовали у господаря Молдавии. После долгих обсуждений представители обеих сторон встретились на плоту посреди Дуная. Кючук-Кайнарджийский мир был заключен на территории современной Болгарии. Спустя 100 лет, в 1878 году, проиграв еще одну русско-турецкую войну, Османская империя подписала Сан-Стефанский мирный договор, по которому теряла Балканы. Русская армия стояла на окраине атаманской столицы в Кючук-Чекмедже. Сегодня это одноименный стамбульский Ильче. Самым унизительным оказалось то, что соглашение было заключено в западном пригороде Стамбула Сан-Стефана, ныне он называется Ешелькёй, и входит в состав района Бакыркёй. Дом, где дипломаты Порты подписали документ, прекрасно сохранился. Глядя на его причудливый резной фасад, невозможно догадаться, что менее 200 лет назад здесь разыгралась трагедия государственного масштаба. Традиция подписывать мирные соглашения вернулась в Стамбул, но теперь мир воспринимался как милость со стороны победителей, коим Порта больше не принадлежала. Тем не менее, высокомерие османских дипломатов служило неиссякаемым источником слухов и курьезов. Например, представитель Ибрагима I в Париже однажды заявил, что на лошади его султана больше золота, чем на короле Людовике XIV. Ахмед Вефик Паша, посол Абдул-Азиза, сказал Наполеону III: «Если бы я был послом Селима Явуза, вы бы не были императором Франции». Впрочем, в 1606 году ситуация еще не была столь критичной. По итогам 13-летней войны каждая из сторон, и Австрия, и Османская империя, остались при своем. Однако европейские державы поняли, что грозная Порта более не является несокрушимой. После череды военных и политических неудач Ахмед I распорядился воздвигнуть самую прекрасную и грандиозную мечеть Стамбула, и в 1609 году строительство началось. Легенда гласит, что Садивкар Мехмед Ага не расслышал приказ султана, и вместо мечети с золотыми алтын от турецкого минаретами спроектировал мечеть с шестью от турецкого алты минаретами. До этого единственной мечетью с шестью минаретами была Аль-Харам в Мекке, самая важная для мусульман. В ее внутреннем дворе находится главная святыня ислама Кааба. Разгневанные мекканцы восприняли постройку голубой мечети как попытку принизить значение Аль-Харам. Ахмед уладил конфликт, велев пристроить новый минарет к мекканской мечети. Позже султан Ахмед стал традиционным местом, с которого начинался хадж для турецких паломников. Будучи учеником Синана, Садивкар Мехмед Ага уделил особое внимание внутренней отделке султан Ахмед. Стены мечети выложены голубыми и синими изразцами. Их привозили из Изника, бывшей Никеи. В XVI-XVII веках Изник являлся центром производства декоративной керамики. Местные мастера изготовили для султана Ахмед более 20 тысяч плиток. Современники утверждали, что мечеть пожирает всю керамику и мрамор Османской империи. По завершении строительства фабрики Изника разорились. Ахмед I запретил продавать знаменитые изразцы, дабы никто и никогда не воздвиг здание, способное конкурировать с его прекрасной мечетью. На Востоке керамика представляет собой отдельный вид декоративно-прикладного искусства. Первые плитки, покрытые однотонной глазурью, появились в V-III веках до нашей эры. Их использовали для облицовки дворцов и храмов в Египте, Вавилоне, Ассирии, Персии. С распространением ислама стала развиваться многоцветная роспись по керамике, наибольшего успеха в которой достигла персидская архитектурная школа. Персы сыграли огромную роль в развитии искусства, однако на Востоке оно не всегда почиталось. Памук в романе «Меня зовут Красный» передает стамбульскую легенду о том, как английский король прислал султану диковинные часы с музыкальным устройством, украшенные огромными фигурами людей. Горожане, собравшиеся на холмах Золотого Рога, пришли в восторг, когда в часах заиграла музыка, и в такт ей стали двигаться скульптуры. Но необычный подарок насторожил султана и шейх Уль-Ислама. Спустя несколько лет следующий падишах, Ахмед, проснулся как-то ночью, схватил топор и разбил часы. По слухам, Ахмед увидел во сне пророка Мухаммеда, и тот сказал, что если султан позволит людям соревноваться с Аллахом в создании человеческих образов, то Аллах отвернется от него. Ахмед сломал нечестивое изобретение и продиктовал придворному историку запись об этом событии. Стамбульские каллиграфы написали книгу «Суть истории» и получили полные мешочки золота, но художников к работе не привлекли. Так увяла пышная роза рисунка, которая под влиянием персов цвела в Стамбуле 100 лет, резюмирует Памук. История, рассказанная Памуком, имеет реальное основание. В 1595 году английский посол в Стамбуле Эдвард Бартон настаивал, чтобы королева Елизавета I прислала султану Мехмеду III подарок по случаю его восшествия на престол. Несмотря на старания дипломата, к концу 1597 года подарок еще не прибыл в Стамбул, хотя Бартон просил об этом не только королеву, но и ливантийскую компанию, которая была заинтересована в расположении к ней султана. Ливантийская компания — английская торговая компания, основанная в 1581 году и получившая привилегии для проведения коммерческих операций в Османской империи. Наконец, торговцы согласились порадовать Мехмеда, но решили, что ему надо преподнести искусно сделанный орган с хитроумным часовым механизмом. Изготовление органа поручили лондонскому кузнецу Томасу Далому. Тот работал над заказом более года и 14 ноября 1598 года продемонстрировал готовое изделие королеве. Елизавете все понравилось. Осенью 1599 года Далам отправился в Стамбул, установил орган во дворце Топкапы и вернулся в Лондон. Известно, что чудесный подарок восхитил падишаха, но более об органе никогда не упоминалось. Стамбульцы говорили, что Ахмед I, сын и преемник Мехмеда III, прислушался к мнению улемов и собственноручно уничтожил прекрасную вещь. Исламский запрет на изображение живых существ наряду с каллиграфией породил орнаменталистику. Оба направления художественного творчества были неразрывно связаны с керамикой и определили основные цвета глазури — голубой, белый и желтый. Художники особенно любили голубые изразцы. Традиционно украшая ими купола мечетей и дворцов, мастера подчеркивали связь этих зданий с небом. Мечеть Султан Ахмед не стала исключением. Как у любого культового сооружения, у Султан Ахмед есть секреты. Например, 16 балконов на минаретах символизируют 14 османских султанов, включая Ахмеда I, а также двух его сыновей Шехзаде. В западной части Султан Ахмед расположен вход, через который верхом на коне въезжал падишах. Над входом была протянута цепь, и властелин половины мира пригибался, что символизировало его ничтожность перед Аллахом. Голубую мечеть возвели напротив Айя Софии, дабы продемонстрировать, что исламские строители ни в чем не уступают своим христианским предшественникам. В наши дни соседство и негласное соперничество Султан Ахмед с Айя Софией по монументальности и красоте подчеркивает, как неразрывно переплетены византийское и османское наследие Стамбула. Гений Мимара Синана, неподвластный времени, живет не только в работах его учеников. Главное творение архитектора гордо возвышается на третьем холме бывшей османской столицы, откуда открывается вид на Золотой Рог. 4 минарета тянутся к солнцу и, подобно мечам, пронзают облака. Внизу, по пестрому лабиринту египетского базара, снуют люди. Кажущиеся игрушечными паромы отплывают с причала Эминюню из Европы в Азию. Конечно, речь идет о мечети Сулейманье. Великолепная Сулейманье — одна из самых больших стамбульских мечетей, способная вместить более 5000 верующих. Синан строил ее в течение 7 лет, с 1550 по 1557 год, для Сулеймана I. Об этом свидетельствуют 4 минарета. По правилам османской архитектуры это значит, что мечеть принадлежит султану, а в случае Сулейманье еще и то, что Сулейман был 4-м султаном, правившим после завоевания Константинополя. И 10 балконов на минаретах, напоминающие, что Сулейман I был 10-м османским султаном. Один минарет долгое время называли драгоценным. Персидский шах Тахмасп I прислал Сулейману бриллианты, изумруды и рубины, намекая, что у порты не хватит средств на завершение грандиозной стройки. Разъяренный султан приказал Синану то ли заложить оскорбительный подарок в фундамент минарета, то ли облицевать самоцветами уже возведенный минарет. Говорят, камни потускнели. Но до этого на мечеть нельзя было смотреть несколько лет. В лучах солнца они блестели так ярко, что слепили глаза. Сулейманье призвана олицетворять могущество Османской империи и ее величайшего правителя, при котором страна достигла наивысшего расцвета. Мимар Синан вложил в создание мечети весь свой талант. Проектируя Сулейманье, он собирался превзойти византийцев, построивших Айя Софию. Зодчий учитывал любые мелочи. Так он велел подвесить между лампадами страусиные яйца, которые отпугивали насекомых и пауков. Прекрасная слышимость внутри мечети была обеспечена с помощью замурованных в стены глиняных кувшинов. По легенде, архитектор проверял акустику, булькая водой в кальяне, и внимательно слушая, как звуки разносятся по всему зданию. Открывая Сулейманье, Синан произнес: «Эта мечеть будет стоять вечность», и поныне его слова подтверждаются. За 500 лет в Стамбуле произошло 89 сильных землетрясений, но Сулейманье пострадала только в 1766 году, когда обвалилась часть купола. Мечеть не уничтожила и грандиозный пожар 1660 года, в результате которого сгорело 2/3 Стамбула, включая деревянные постройки Топкапы. Есть мнение, что Сулейманье медленно сползает с вершины холма в Золотой Рог, однако тому нет доказательств. Синан всегда заботился об устойчивости фундамента. Сегодня не верится, что Сулейманье была построена 500 лет назад, без современных материалов, техники и компьютерного моделирования. Возведение огромного купола, превышающего по размерам купол Айя Софии, было давним желанием Синана, но оказалось невозможным в XVI веке. Тем не менее, византийский храм послужил прототипом для Сулейманье. По словам немецкого философа Титуса Буркхарта, план Сулейманье представляет собой отражение плана Айя Софии, как если бы великий художник пожелал до конца исчерпать эту тему перед тем, как решительно вступить на новый путь. Как и в мечети Султан Ахмед, элементы Сулейманье символичны. В частности, четыре ее колонны обозначают четырех праведных халифов – Абу-Бакра, Умара, Усмана и Али, правивших мусульманами после смерти пророка Мухаммеда. Две колонны Сулейманье нашли в Стамбуле, во дворце Топкапы и неизвестной мечети недалеко от района Вифа. Одну привезли из Александрии и одну из древнеримского храма Зевса в Бальбеке. Для внутреннего убранства Сулейманье использовали изникские изразцы. Спустя 100 лет ученик Синана Сидивкар Мехмед Ага решит сделать их главным украшением голубой мечети. Лэмб описывает Сулейманье как место, поражающее пространством и безмолвием. Свет проникает в мечеть через витражи, раскрашенные средневековым стамбульским мастером Ибрагимом Пьяным, а над головой посетителя — огромный купол. Пожалуй, Сулейманье — единственное культовое сооружение, внутри которого возникает ощущение вечернего неба. Купола и своды Сулейманье расписаны густыми насыщенными цветами — черным, винно-красным и золотым. Однако многие арабески поблекли и являют собой тусклые узоры голубого и бурого оттенков. Впрочем, Сулейманье остается величественной, несмотря на крушение грандиозной империи, которую она олицетворяет. Растущие на территории мечети могучие деревья уходят корнями в победоносное и кровавое прошлое Турции. Они помнят строителей, паломников, путешественников со всех концов света и султанов порты. На заднем дворе под тяжелыми каменными плитами, украшенными замысловатой резьбой, покоится атаманская знать. В близлежащих лавках, где туристы покупают сувениры, 450 лет назад продавали опиум. Здесь буквально захватывает дух, как, впрочем, в любом месте, где особенно сильно ощущается биение пульса истории. Солнечный свет, льющийся из 136 окон и медленно наполняющий огромный зал — тюрбе Сулеймана I и Хюрем, неописуемое чувство ужаса и восторга — все это делает Сулейманье не похожей ни на одну из мечетей Стамбула. Стамбул называют городом тысячи мечетей. Эти немые свидетели былого могущества порты возносят свои минареты высоко в небо и придают старой турецкой столице величественный и скорбный вид. Несмотря на проведенную ататюрком вестернизацию, на берегах Босфора по-прежнему жив дух мусульманского Востока. Как поется в старой джазовой песне, Стамбул был когда-то Константинополем, теперь он называется Стамбулом, а не Константинополем. Прошло много времени, но старый Константинополь сохранил свое турецкое очарование в лунном свете ночи. Песня «Стамбул, а не Константинополь» написана в 1953 году, ровно через 500 лет после завоевания Константинополя османами. Стамбульские мечети — порождение Османской империи. Кость от костей, плоть от плоти блистательной порты. В них нет бирюзовой лирики Персии, белокаменной надменности Аравии и темно-коричневой скорби мамлюкского Египта. Это ислам грозный и всемогущий. Ислам сам себе, поющий осанну, победно шагающий по востоку и держащий окровавленный ятаган у горла Европы. Многим стамбульским мечетям более 500 лет. Они видели все — испепеляющее солнце триумфов, золотые дни процветания и печальные сумерки упадка, когда измученная атаманская держава рассыпалась, подобно карточному домику. Стремление воздвигать грандиозные мечети стало неотъемлемым для порты. По утверждению Мантрана, строительную лихорадку в Стамбуле обусловило богатство империи, а также желание султанов связать свое имя с монументальными зданиями, которые символизируют победу ислама на некогда христианской земле. За исключением мечети Фатих, стоящей на месте разрушенной церкви святых апостолов, все султанские мечети, построенные в XVI веке, мечеть Баязида II, 1505, Селима I, Селимия 1522, Сулеймана I, Сулейманье 1550-1557, Шехзаде 1544-1548, Ени-Джами, ее строительство завершилось в XVII веке, что не помешало ей быть представительницей стиля предыдущего столетия. Турецкое слово «джами» означает «мечеть». И, наконец, мечеть Ахмеда I, голубая мечеть, возведенная в XVII веке, но продолжающая архитектурную традицию своих предшественниц. Мечеть Стамбула — это каменная книга, по которой можно изучать красивую и кровавую историю Оттаманской порты. Завоевав Константинополь, османы начали переделывать церкви в мечети. Монастырь Пантократора был превращен в молла-зейрек Джами, церковь Хора — в мечеть Кария, церковь святого Иоанна Студиона — в мечеть Имрахор, церковь святых Сергия и Вакха — в мечеть Кючок Айя-София, малую Айя-Софию, церковь Богородицы Кириатиссы в мечеть Календерхане, церковь святого Андрея в мечеть Хаджа Мустафа Паши, церковь Мерилион в мечеть Бодрум, церковь Богородицы в мечеть Фенари Иса и так далее. Османы пристроили к ним минареты и на сотни лет замазали элементы внутреннего убранства, благодаря чему до наших дней дошли редкие творения византийских мастеров. Так случилось и с Айя-Софией. Ее великолепные фрески и мозаики были скрыты под толстым слоем штукатурки еще в XV веке и снова увидели свет лишь в 1935 году. Британский историк Джон Норвич подробно рассказывает, как Айя-София превратилась в мечеть. Взяв Константинополь, Мехмед II пообещал дать своим людям 3 дня на разграбление города, но ему пришлось остановить бесчинство вечером первого же дня. К тому времени все уже было разграблено. Османские солдаты делили добычу и забавлялись с пленницами. В конце дня Мехмед в сопровождении вельмож, имамов и янычар медленно подъехал к собору Святой Софии. Спешившись у главного входа, он зачерпнул в ладонь горсть земли и, демонстрируя жест покорности, посыпал ею свой тюрбан. После этого султан вошел в собор. Направляясь к алтарю, он остановил одного из солдат, который раскалывал мраморный пол. Затем, по указанию Мехмеда, верховный имам поднялся на кафедру и возвестил: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк его». Султан коснулся своим тюрбаном пола в молитвенном и благодарственном жесте. Святая София стала мечетью. Бургхард видит в этом превращении глубокий метафизический смысл. Действительно, когда османы захватили византийскую столицу, храм Святой Софии предстал перед ними как истинное архитектурное чудо. Он превосходил все, на что были способны мусульманские зодчие. К собору наспех достроили деревянный минарет и водрузили на его купол полумесяц вместо креста. Полумесяц исторически являлся символом старого Константинополя. Османы позаимствовали его в знак победы над Византией. Превращение храма Святой Софии, при мудрости Божией, в мечеть было неизбежно, ибо завоевание Константинополя в исламской традиции считалось предопределенным. По легенде, Осману Гази еще в 1299 году приснилось, как из его груди выходит полумесяц. Осман счел сон пророческим и сделал полумесяц символом своей династии. Его потомки, захватывая новые земли, принесли в них ислам. Так полумесяц стал ассоциироваться с религией. По словам Гудвина, луна управляла движением караванов, в которых зарождался ислам, ибо по пустыне путешествовали ночью. Луна была символом веры, и самый страшный для мусульман час наступал не в полночь, а в полдень. В этот момент шайтан поддевал мир своими рогами, дабы унести его прочь, но ему мешал возглас «Аллах велик», который раздавался с минаретов сразу после полудня. Айя-София стала одной из первых мечетей в истории, увенчанных османским полумесяцем. В первую пятницу июня 1453 года Мехмед II приехал сюда на молитву. Он демонстрировал подданным силу, бесстрашие и готовность к новым завоеваниям. Так зародилась важная традиция порты — еженедельный публичный пятничный выезд султана в мечеть. Это мероприятие имело не только социально-политическое, но и эстетическое значение. Например, Мурад IV приказал установить за южными воротами Айя-Софии огромную клетку с соловьями, чтобы во время молитвы наслаждаться их пением. Еще одна традиция заключалась в следующем. Имам, зайдя на михраб Айя-Софии, обнажал ятаган, напоминая правоверным, что собор захвачен в бою. Каждый сантиметр в Айя-Софии, каждый мазок краски и кусочек смальты, каждая трещина и выбоина в камнях — подлинная, осязаемая история. Подобно гигантскому зеркалу, храм отражает все, что творилось в Стамбуле на протяжении 2000 лет. Подобно тотемному дереву с памятными зарубками, фиксирует и сохраняет свидетельства событий. На его стенах и колоннах видны граффити, вырезанные крестоносцами и паломниками. На каменных парапетах скандинавские рунические надписи, сделанные норманами из личной гвардии Василевса. Восхитительные мозаики, созданные после 843 года, более ранее уничтожили иконоборцы, находившиеся у власти в VIII – начале IX века. Императоры, имевшие самую дурную репутацию, на мозаиках предстают во всем великолепии. Среди них многоженец Лев VI, его брат, пьяница Александр, и императрица Зоя, слывшая безумной нимфоманкой. Мраморный пол Айя-Софии украшает серый квадрат с вписанными в него разноцветными кругами. Таким образом обозначалось место коронации Василевсов. Самые большие двери собора, датируемые VI веком, по легенде сделаны из древесины, взятой от Ноева ковчега. В наши дни перед их гигантскими створами совершают утренний намаз торговцы, считая, что это принесет им прибыль. Причудливые знаки под потолком галереи второго этажа, монограммы построившего Айя-Софию Василевса Юстиниана I и его супруги, бывшей балаганной актрисы и гетеры Феодоры. Придворный летописец Прокопий Кесарийский, ненавидевший правящую чету, в тайной истории утверждал, что у императрицы в годы ее молодости не было ни капли стыда. Вообще тайная история имеет скандальный характер. Прокопий изображает Юстиниана и Феодору в крайне неприглядном свете, с нескрываемым удовольствием смакуя самые гнусные подробности их жизни. Особенно досталось Феодоре. Византийский историк рассказывает, как она отдавалась любовникам, подзадоривая их развратными шутками. По словам Прокопия, будущая императрица соблазняла всех без разбора. Она часто приходила на мужские застолья и в течение ночи ублажала с десяток сотрапезников. Когда они изнемогали от любовных утех, Феодора отправлялась к слугам, коих бывало порой до 30, однако все равно не испытывала пресыщения от похоти. Но даже ворчливый Прокопий признавал, что Юстиниан женился на Феодоре по великой беззаветной любви, не испугавшись общественного мнения, презрев законы божеские и человеческие, и что в браке супруги хранили друг другу трогательную лебединую верность. Феодора сыграла ключевую роль не только в жизни Юстиниана, но также в судьбе города и государства. 13 января 532 года на ипподроме, сейчас площадь Султан Ахмед, грянуло восстание Ника, крупнейший бунт за всю историю Константинополя и Византии. Мятежники убивали солдат, уничтожали налоговые списки, грабили и жгли дворцы и церкви. В огне погиб первый деревянный собор Святой Софии. Константинополь охватила паника. Василевс собрался покинуть столицу, но Феодора выступила на заседании совета с пламенной речью, которую приводит Прокопий в трактате «Война с персами». «Тот, кто появился на свет, не может не умереть, но тому, кто однажды царствовал, быть беглецом невыносимо», — заявила императрица. «Да не лишиться мне этой Порфиры, да не дожить до того дня, когда встречные не назовут меня госпожой». «Если ты желаешь спасти себя бегством, государь, это нетрудно. У нас много денег, и море рядом, и суда есть. Но смотри, чтобы спасшемуся тебе не пришлось предпочесть смерть спасению. Мне же нравится древнее изречение, что царская власть — лучший саван». Прокопий явно подверг речь императрицы литературной обработке. Например, фраза «власть — прекрасный саван» принадлежит тирану Сиракуз Дионисию Старшему в 403 году до нашей эры, скрывавшемуся в своем замке от народного гнева. Однако нет причин сомневаться в том, что Феодора действительно высказалась за необходимость защищать Константинополь. Вдохновленный смелостью супруги, Юстиниан решил бороться до конца. Мятежники требовали, чтобы Василевс был казнен или, как минимум, отрекся от престола. Они выдвинули своего претендента на трон, аристократа Гипатия. Для его коронации тысячи людей собрались на ипподроме. Полководец Юстиниана Велизарий нагрянул туда и учинил невообразимую резню. Вскоре все было кончено, на Константинополь опустилась зловещая тишина. Всего на площади Султан Ахмед, в сердце нынешнего туристического Стамбула, погибло более 35 тысяч бунтовщиков. Кровь нескончаемыми потоками лилась по мостовой, стекая в мраморное море. Спустя 40 дней Юстиниан решил возвести каменную Айя Софию вместо сгоревшей деревянной. О Юстиниане в самом соборе, помимо монограмм, напоминает прекрасная мозаика XI века, изображающая Василевса вместе с Богородицей и первым в истории Рима христианским цезарем Константином I Великим. Приняв христианство, Константин дал империи новый вектор развития. Он отбросил бесплодные попытки найти древнее начало, коренившееся в Риме, и сделал ставку на христианство как на своеобразный цемент, призванный скрепить общество и удержать его от распада. Это стало концом Старого Рима, города Цезаря и Нерона, Августа и Трояна. На смену ему пришло нечто новое, доброе, злое, но непременно могущественное. Константин покинул вечный город и построил на европейском берегу Босфора новую столицу Римской империи. Анализируя это решение, Иосиф Бродский пишет, что Константин воспринимал Византию как типичную восточную провинцию своей державы, населенную греками, евреями, персами, словом, теми, с кем он давно привык иметь дело. Монарх видел город мысом, вдающимся в мраморное море, город, который легко было защитить, стоило только обнести его стеной. Городские холмы отчасти напоминали римские, но с них открывался вид на всю Азию, и вся Азия взирала бы на кресты церквей, венчающих эти холмы. По мнению Бродского, главная ошибка Константина заключалась в непонимании того, что значит иметь дело с Востоком, ибо воевать с Востоком или даже освобождать Восток и жить на Востоке — разные вещи. Невзирая на греческую культуру, Византия принадлежала к миру с иными представлениями о ценности человеческой жизни, нежели те, что господствовали на Западе, пусть даже и в языческом Риме. Если в Афинах Сократ был судим публично и произнес три речи в свою защиту, то в Исфахане или в Багдаде его посадили бы на кол или содрали с него живьем кожу, и не было бы вам ни диалогов Платона, ни неоплатонизма, ни всего прочего, как их действительно не было на Востоке. Был бы просто монолог Корана, отмечает Бродский. Основание Константинополя изменило мировую историю. Вероятно, Константин не задумывался о вечном противостоянии Востока и Запада, не размышлял об их кардинальных различиях и не строил долгосрочные прогнозы по поводу того, какую роль его судьбоносное решение сыграет для Римской империи. Не исключено, что Цезарем владело обычное тщеславие. По утверждению немецкого историка Карла Беккера, Константин честолюбиво желал основать новую столицу, которая затмила бы Рим. Монарх оценил географическое положение Византии, благоприятное для торговли, а также ее мягкий климат и плодородные земли. Кроме того, берега Босфора легко было превратить в неприступную крепость и уже оттуда успешно бороться с врагами, германцами на Дунае и новоперсами на Евфрате. Так на месте древнегреческого поселения Византиум, Византий, вырос Новый Рим, названный в честь своего основателя Константинополем. Казанова в автобиографии приводит древнее предание об основании города. Согласно ему, Константин, родившийся на территории нынешней Сербии, увидав Византий с моря, воскликнул: «Вот столица мировой империи!» и обосновался на берегах Босфора. Он игнорировал предсказания поэта Горация, согласно которому Рим станет клониться к упадку, когда один из преемников Августа задумает перенести столицу ближе к месту своего рождения. В итоге так и случилось. Но в 330 году никто не знал, что городу Константина предстоит пережить почти 2000 лет рассветов и закатов. В 410 году орды вестготов ворвутся в Рим, а в 476 году вождь германцев Адаакр заставит последнего правителя Западной Римской империи Ромула Августа отречься от престола, и наступит конец древнего мира, воспринятый современниками как конец света. Солнце античности навсегда уйдет за горизонт истории, и на Европу опустится непроглядная тьма Средневековья. Юстиниан завершит строительство Святой Софии в 537 году, в золотую эпоху Византийской империи, всего через 60 лет после падения Рима. При открытии собора Василевс радостно воскликнул: «Я превзошел тебя, Соломон», имея в виду первый Иерусалимский храм, воздвигнутый библейским царем Соломоном. Над юго-западным входом в Айя-Софию сохранилась мозаика, датируемая серединой X века. На ней изображены Константин I и Юстиниан, которые преподносят в дар Богородице свои лучшие творения — Константинополь и храм Святой Софии соответственно. Тем самым утверждается равнозначность обоих подношений — целого города и одного собора. Будучи христианином, Юстиниан любил называть Константинополь «Новым Иерусалимом». Славяне же окрестили его Царьградом. В 907 году столица Византии встретила первого великого князя Киевского Вещего Олега, по легенде прибившего щит к городским воротам. Примерно в это же время в Константинополе появились первые русские паломники, усердно оставлявшие надписи на стенах собора в память о своем богоугодном путешествии. В 955 году невестка Вещего Олега, княгиня Ольга, приняла православие. Ее крещение состоялось в главном храме Византийской империи. Предание гласит, что в X веке внук Ольги Владимир Святославович, прозванный Владимиром Красное Солнышко, выбирая единую религию для Киевской Руси, отправил гонцов в Царьград. Гонцы посетили торжественную литургию в Святой Софии и были потрясены до глубины души. Вернувшись в Киев, они вдохновенно поведали князю о величии собора. «И не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле такого зрелища и такой красоты, и не знаем, как и рассказать об этом. Знаем мы только, что пребывает там Бог с людьми». Впечатленный рассказом, Владимир решил обратить русичей в православие. Византия просуществовала более 1000 лет. После ее падения Константинополь вновь был переименован, на сей раз османами. В юго-восточном углу Айя-Софии на одной из колонн, на высоте 6 метров от ее основания, есть пятно. Говорят, это отпечаток руки Мехмеда II. По легенде, 29 мая 1453 года, в день взятия Константинополя, он въехал в собор, заваленный трупами османских и византийских солдат. Конь султана, почуяв запах смерти, встал на дыбы, и Мехмед, чтобы не упасть, схватился окровавленной рукой за колонну. В правой части храма расположена небольшая ниша, если приложить к ней ухо, вы услышите легкий шум. Во время последнего штурма Константинополя турками в Святой Софии шло богослужение. 10 000 христиан молили Всевышнего о пощаде и прощении. Когда ворота собора распахнулись под напором османов, священник, не прекращая читать молитву, подошел к боковому нефу. Стена раскрылась, священник шагнул вперед, и храм поглотил его. Согласно преданию, он до сих пор сидит в укрытии и на протяжении сотен лет безостановочно читает молитву об освобождении города от мусульман. Именно этот шум можно услышать, приложив ухо к нише. Стамбульские христиане утверждают, что если превращенная в мечеть Айя-София опять станет церковью, священник выйдет из стены и продолжит богослужение. Впрочем, когда в 1918 году Стамбул взяли войска Антанты, чудо не произошло. Греки хотели установить на крыше Айя-Софии крест и колокола, но последний османский султан Мехмед VI приказал солдатам из своей личной охраны оцепить здание и стрелять в любого, кто осмелится на него подняться. Более того, падишах заблаговременно распорядился заминировать храм и взорвать его при первой же попытке вражеского штурма. Османы всегда воспринимали Айя-Софию как символ своего превосходства не только над византийцами, но и вообще над европейской цивилизацией, и потому отчаянно боролись за нее. Пророк Мухаммед говорил, что первый мусульманин, вошедший в этот храм, попадет прямиком в рай. Османы заранее планировали превратить главный храм Византии в мечеть. Существует старая турецкая легенда. В начале XV века купол собора треснул, и Василевс Мануил II Палеолог попросил султана Мурада II прислать для ремонта лучшего на тот момент османского архитектора Али Наджара. Зодчий спас здание от обрушения и, вернувшись к султану, якобы сказал ему: «Я нашел места для минаретов». Первый минарет построил сын Мурада, Мехмед II, после взятия Константинополя. Второй минарет воздвигли при Баязиде II, а третий и четвертый по приказу Селима II. Сегодня под куполом Айя Софии висят 8 круглых щитов, обтянутые ослиной кожей и исписанные изречениями из Корана. Это самые крупные образцы исламской каллиграфии в мире и еще один символ османского владычества над побежденной Византией. Ататюрк, по приказу которого Айя Софию в 1935 году превратили в музей, приказал снять щиты, но сразу после смерти Гази в 1938 году их вернули на прежнее место. Айя София была церковью 916 лет и мечетью 418 лет. Потом на протяжении более 80 лет она являлась музеем. Однако утром 2 июля 2015 года с ее минаретов раздался протяжный азан, мусульманский призыв к молитве. Через несколько минут, впервые с 1935 года, под сводами Айя Софии прозвучали суры, главы Корана. Их прочел муфтий Стамбула Рахми Яран. 28 мая 2016 года, накануне 563-й годовщины завоевания Константинополя османами, в храме совершили намаз несколько тысяч человек. Это событие взбудоражило как мусульманский, так и христианский мир. Эрдоган долго собирался лишить Айя Софию статуса музея. Стамбульские улемы поддерживали президента. По их словам, в городе тысячи мечетей не хватало места для молитв. К тому же повторное превращение главного православного храма в мечеть символизировало бы победу ислама и над христианством, и над светским характером Турции. 10 июля 2020 года был аннулирован соответствующий приказ Ататюрка, человека, благодаря которому Турция сейчас существует. Айя София снова стала мечетью. Несмотря на это, сегодня Айя София представляет собой удивительное творение византийской культуры. Задуманный как мировой центр христианства, храм обошелся Юстиниану в 3 годовых дохода Византии, самого богатого в то время государства на земле. Над этим монументальным кафедральным собором ежедневно в течение 5 лет работали 10 тысяч человек. Лучшие материалы везли со всех концов империи. В Константинополь нескончаемым потоком стекались искусные каменотесы, плотники, скульпторы, художники, ювелиры, мозаичисты из Александрии, Афин, Рима, Фив, Сиракуз. Подданных, возмущенных резко выросшими налогами, казнили с особой жестокостью. Мятежников и просто недовольных обвиняли в том, что они идут против Всевышнего, во славу которого воздвигался храм. Главные зодчие Святой Софии Исидор Милецкий и Анфимий Тральский не были профессиональными архитекторами. Однако под их руководством удалось возвести самый роскошный собор христианского мира. Впрочем, это неудивительно. Исидор преподавал в Константинополе стереометрию и физику, а Анфимий прославился как выдающийся математик и оптик. Он создал световую картину в пространстве Святой Софии, в частности, решил сформулированную им же самим задачу. Требуется заставить луч солнца падать на данное место, не сдвигаясь в любое время дня или года. Святая София оставалась крупнейшей исторической церковью без малого 1000 лет, пока не завершилось строительство собора Святого Петра в Риме. Гатьяна напомнила собор Сан-Марко в Венеции, причем венецианскую базилику он называл уменьшенной копией базилики византийской. Византийские архитекторы-христиане вдохновлялись великим искусством древних греков, что придавало Святой Софии размах и величавость. Когда Христос вступил в этот храм, его едва успел покинуть Юпитер, отмечает Готье. Подобно многим культовым сооружениям, Айя София удивительно эклектична. В ее убранстве применялись элементы языческих религиозных построек, в частности, колонны из храма Солнца в Гелиополисе, храма Аполлона в Дельфах и храма Артемиды в Эфесе, одного из 7 чудес света, которое в 356 году до нашей эры сжег Герострат. Верующие веками окружали колонну святого Георгия Чудотворца в северо-западном углу собора. Женщины считали, что, поцеловав латунную обшивку колонны или потершись об нее животом, они смогут забеременеть. Мужчины касались колонны в надежде поднять потенцию. Все колонны Айя Софии сделаны из мрамора. Всего использовалось 12 сортов мрамора – ослепительно-белый – с Пароса, желтовато-белый – с Лесбоса, матово-белый – из Египта, красный и белый с зелеными и черными жилами – фессалийский – с северо-востока Греции, белый с золотистым оттенком – пентелийский – из Афин, пестрый – из Коринфа, белый с ярко-красными пятнами фригийский с запада Малой Азии, медово-желтый из Ливии, черный с белыми прожилками из Копей на побережье Босфора, зеленый из Спарты и так далее. Из Сирии доставляли известняк, из Ливана дерево, на декорирование храма ушло 36 тонн золота, серебро и слоновая кость не подлежали исчислению. Юстиниан хотел покрыть собор изнутри золотом, но придворные астрологи предсказали, что Византию ждет эпоха бедных императоров, которые попытаются соскоблить драгоценный металл со стены потолков и повредят здание. После падения Константинополя и превращения собора в мечеть, султаны продолжали привозить сюда артефакты с подвластных территорий. Так Сулейман I подарил Айя-Софии бронзовые светильники из Будина, а Мурад III — мраморные шары из Бергамы. Величие здания оценили даже современники его строительства. Верующие, шокированные непривычной роскошью Святой Софии, рассказывали друг другу очередную легенду. К Юстиниану явился ангел с изображением собора на серебряной пластине, которое требовалось точно воспроизвести. Прокопий Кесарийский восторженно заявляет: «Этот храм представлял чудесное зрелище. Для смотревших на него он казался исключительным, для слышавших о нем совершенно невероятным». Через 1000 с лишним лет после Прокопия Кесарийского Айя-София продолжает удивлять людей. Гамсуна, например, поразила мрачность и величавость архитектуры. Позже Гамсун рассказывал, что массивный собор будто давил на него, ибо повсюду преобладал серый цвет. Лишь потом, присмотревшись, норвежец заметил на стенах мозаику. Марку Твену Айя-София категорически не понравилась. Прибыв в Стамбул в 1867 году, сатирик увидел темное неприглядное здание, покрытое изнутри грязью, пылью и копотью. Твен пишет, что седая древность церкви, переделанной в мечеть, не трогает сердца и не прельщает взора, а ее крикливо-пышная роскошь не вызывает ни любви, ни восхищения. От прежней красоты не осталось и следа. Исковерканные панели и балюстрады заросли паутиной. Однако даже скептически настроенный Твен называет собор исполинским, а его купол головокружительно высоким. Под огромным куполом Айя-Софии упокоились 5 султанов — Мехмед III, Селим II, Мурад III, Ибрагим I и Мустафа I, а также члены их семей. В 1205 году здесь похоронили венецианского дожа Энрико Дандоло. Старость и слепота не помешали ему организовать 4-й крестовый поход 1202-1204 годов и возглавить рыцарей, штурмующих Константинополь. Английский медиевист Джонатан Филлипс отмечает, что дож служил непревзойденным источником советов и ободрения для остальных руководителей военной кампании. Находясь на острие атаки у стен Золотого Рога, Дандоло тем самым взывал к чувству чести крестоносцев, равно как и к их честолюбию. 13 апреля 1204 года, за 249 лет до Мехмеда II, город на берегах Босфора был захвачен европейскими рыцарями. Участник этих событий, француз Жофруа де Вилардуэн, утверждает: «Сгорело больше зданий, чем можно насчитать в 3 величайших городах французского королевства». Крестоносцы утопили Константинополь в крови, вывезли произведения искусства и превратили византийскую столицу в груду дымящихся развалин. По свидетельству Никиты Ханиата, захватчики ввели лошадей и мулов в Святую Софию, чтобы удобнее было выносить оттуда священные сосуды и золотые и серебряные изображения, которые они срывали с престола и кафедры. Когда же некоторые из этих животных поскользнулись и упали, они стали подгонять их мечами, оскверняя церковь их кровью и нечистотами. Святая София оказалась не единственным оскверненным собором Константинополя. В церкви Христа Вседержителя, месте захоронения императоров из династии Комнинов, были ободраны все гробницы. Сегодня единственным остатком их великолепия является крохотный золотой штырь, расположенный слишком высоко в стене, чтобы его смогли вырвать. Тогда же, в 1204 году, Константинополь получил статус столицы Латинской империи, престол которой занял Дандоло. Вольную, но достоверную хронику этих событий излагает итальянский писатель Умберто Эко в романе «Баудолино». Он также дает любопытную характеристику павшему Константинополю. Город не был в осаде, потому что неприятели, хоть и стояли кораблями на рейде, сами были расквартированы в Пире и перемещались по городу. Город не был и захвачен, потому что обок с крещатыми завоевателями ходили люди императора. В общем, крестоносцы были в Константинополе, но Константинополь не был их. Последствия 4-го крестового похода были чудовищными. Монтескье утверждает, что Латинская империя представляла собой лишь тень Византии, которая, в свою очередь, не имела никаких ресурсов к восстановлению. Латины владели Константинополем в течение 60 лет, за это время побежденные рассеялись по другим странам, а победители были заняты междоусобицами. В итоге торговлей завладели итальянские города, и Константинополь окончательно лишился своих богатств. Норвич соглашается с Монтескье и дает негативную оценку союзника Византии, в первую очередь венецианцам. Византийская империя медленно умирала на протяжении 250 лет, и Мехмед II лишь нанес куду-грас удар милосердия. Настоящий смертельный удар настиг Византию еще в 1204 году, когда армия 4-го крестового похода разграбила Константинополь и проложила дорогу франкским повелителям, которые обобрали страну и город. Византия принесла удар, но не смогла от него оправиться. Ответственность за трагедию Норвич возлагает на Венецию, ибо это были ее корабли, ее инициатива, поход проходил под ее руководством и выражал ее интересы. Венеция также получила самую большую выгоду от грабежа. С тех пор обломки поруганной и разрушенной Византийской империи встречаются по всему миру. В начале XIII века святыни, мощи, драгоценную посуду, церковную утварь, колонны, статуи, обелиски массово вывозили из Константинополя. Сегодня их можно увидеть в старых церквях Германии, Австрии, Франции, Италии. Чего стоит одна похищенная и бережно хранимая в кафедральном соборе Турина плащаница, погребальный саван Иисуса Христа, на котором, как говорят, запечатлелся его лик? Конфликт Востока и Запада проявился не только в их вооруженном столкновении, но и в политических процессах континентальной Европы. Греческий поэт Деметриус Викелос говорит о принципиально разном отношении к этим событиям, которое уже в XIII веке раскололо Европу на два противоборствующих лагеря. По словам Викелоса, на Западе IV крестовый поход воспринимался как защита веры. Европейская знать может по праву гордиться тем, что она внучка крестоносцев. Однако восточные христиане, свидетели рыцарских грабежей, забыли, что крестовые походы когда-то имели христианский характер. Появление крестоносцев знаменует собой начало упадка Византийской империи и предвещает ее конец, утверждает Викелос. На самом деле рыцари не совершили на берегах Босфора ничего экстраординарного. В эпоху Средневековья кража реликвий считалась богоугодным делом. Некоторые святыни изначально попали в Константинополь незаконно. Например, кисть правой руки Иоанна Крестителя в 956 году похитил в Антиохии некий диакон Иов. Десницу сперва привезли в Халкидон, а затем в византийскую столицу. При этом у кисти отсутствовал большой палец. По легенде, его откусил паломник во время лобызания мощей. Участник 4-го крестового похода пикардеец Робер де Клари в мемуарах перечисляет, что обнаружили крестоносцы в одной только церкви Фаросской Богоматери. Две части животворящего креста, наконечник копья, коим пронзили ребро Господа, два гвоздя, коими были пробиты его руки и ноги, хрустальный сосуд с его кровью и множество других реликвий. По воспоминаниям другого крестоносца Жофруа де Вилардуэна, рыцари набрали в Константинополе столько добычи, что никто не смог бы определить ее количество или ценность. Там были золото и серебро, столовая утварь и драгоценные камни, атлас и шелк, одежда на беличьем и горностаевом меху и вообще все лучшее, что только можно отыскать на земле. «Такой обильной добычи не брали ни в одном городе со времен сотворения мира», — пишет Вилардуэн. Тогда же родилась полулегендарная история о конских статуях. Британский историк Томас Эсбридж сообщает, как Дандола захватил восхитительную бронзовую скульптуру 4 лошадей и отправил ее в Венецию. Трофей покрыли золотом и установили на фасаде собора Сан-Марко прямо над главным входом, в знак триумфа Венецианской республики. 4-й крестовый поход навсегда изменил историю Константинополя. Никита Ханиад горестно восклицал: «О город, город, око всех городов, ты испил до дна чашу гнева Божия». Дандола правил столицей лишь год. 1 июня 1205 года 98-летний старик скончался. Его похоронили в соборе Святой Софии, но сегодня усыпальница пуста. В 1453 году Мехмед II приказал выбросить останки дожа собакам. Фатих решил коренным образом изменить облик города, но не стирать его с лица земли. Султан помнил слова арабского писателя XII века Хасана Абда-аль-Харави: Константинополь — город, чье величие превосходит все, что о нем говорят. Да будет соизволение всемилостивейшего и щедрого Аллаха сделать его столицей ислама. По этой причине в захваченном османами Константинополе постоянно строились новые мечети. Самые большие и красивые возводились по приказу падишахов, в память о блестящих победах и погибших соратниках, для замаливания грехов и увековечивания своего имени. Деньги на строительство выделяли султанские матери, дочери, жены и сестры, крупные чиновники, известные министры и прославленные полководцы. Им было в чем каяться перед Аллахом. Посетив Стамбул в 1985 году, Бродский отметил, что все эти бесчисленные османы, мехметы, мурады, баязеты, ибрагимы, селимы и сулейманы вырезали друг друга, своих предшественников, соперников, братьев, родителей и потомства с регулярностью человека, бреющегося перед зеркалом. Помимо дворцовых кровопролитий, Порта вела непрерывные войны против неверных, то есть не мусульман, против мусульман-шиитов, за расширение империи, в отместку за нанесенные обиды, из самозащиты и просто так. Челмы и бороды, своеобразная униформа головы, делали людей совершенно неотличимыми друг от друга. И в этих головах, по словам поэта, была только одна мысль — резать. Потому, возможно, и резать, что все так друг на друга похожи и нет ощущения потери, отмечает Бродский. Монументальные и торжественные, с минаретами, вспарывающими облака и увенчанными хищным полумесяцем, стамбульские мечети веками формируют образ древнего города на берегах Босфора. С ними связано множество легенд, поверий, исторических фактов. Например, мечеть Нусретие, Победа, около причала Тапхане, украшенная двумя тончайшими и красивейшими в Стамбуле минаретами, символизирует победу османской династии над янычарами. 15 июня 1826 года Махмуд II подавил очередное янычарское восстание и упразднил сам орден янычар. Это событие стало одним из предвестников Танзимата, прогрессивных реформ 1839-1876 годов. Перед открытием Нусретие султан прибыл в Тапхане на лодке, а потом пересел на коня и верхом доехал до мечети. Так Махмуд II напомнил подданным, что является их повелителем на земле и воде. Новая мечеть Яни-Джами воздвигнута на средства, вырученные от торговли на египетском базаре. Строительство началось в 1597 году по инициативе Софии Султан, матери Мехмеда III. Освобождая место для мечети, Мехмед III переселил живущих в Эминьоню евреев на другой берег Золотого Рога, в Галату. София Султан тратила на Яни-Джами личные средства, но денег катастрофически не хватало. Работе также препятствовали пожары, землетрясения и городские мятежи. После смерти Мехмеда III в 1603 году его сын Ахмед I отослал свою бабку Софию Султан из Топкапы в Эскисарай, первый в Стамбуле султанский дворец, построенный еще Мехмедом II в районе бывшего форума Феодосия. Ахмед I был увлечен возведением собственной монументальной мечети Султан Ахмед, а Яни-Джами временно забыли. Вспомнили о ней только через 50 лет после пожара в районе Эминьоню. Турхан Хатидже Султан, мать Мехмеда IV, решила закончить проект Софии Султан, и ей это удалось. Официальное название мечети — Яни Валиде Султан Джами, новая мечеть Валиде Султан, поскольку обе женщины носили этот титул. Для завершения работ София Султан еще в 1660 году основала Египетский базар, второй по величине после Гранд-базара крытый рынок Стамбула. Доходы, полученные от торговли на египетском базаре, шли на строительство Яни-Джами. Сам рынок тоже прозвали новым — Яни-Чарши. Современное наименование появилось позже благодаря тому, что тут продавались индийские и китайские пряности, специи, благовония и лечебные травы, которые поставляли в Стамбул через Египет. Стамбульцы считают, что для исполнения желаний нужно покормить голубей на площади у новой мечети или у мечети Баязид. Их так и называют «голуби желания». Согласно одной легенде, они произошли от голубки, которая проворковала пророку Мухаммеду, что пора бежать из Мекки в Медину. Согласно другой, от пары лесных голубей, которых купил у охотника султан Баязид I, приказавший построить мечеть. Как только первые зерна или крошки хлеба падают на землю, десятки птиц слетают с куполов и минаретов, а затем, насытившись, будто хлопья серой пены, снова медленно оседают на древних священных камнях. Эта традиция имеет глубокие корни. С начала XVI века, то есть с первых дней существования мечети Баязид, ее имамы ежегодно выделяли 30 султани на заботу о птицах. Соответствующий пункт был включен в устав мечети. В 1920-х годах устав отменили, но имамы продолжали кормить голубей за свой счет. Сейчас этим с удовольствием занимаются местные жители. Впрочем, есть исключения. Мечеть Шемси Ахмеда Паши в Усксударе, более известная как Кушконмас, великий визирь Шемси Ахмед Паша, заказывая мечеть Мимару Синану, велел сделать так, чтобы птицы не садились на нее. Синан изучил направление воздушных потоков в Усксударе и выбрал место, где ветры дуют настолько сильно, что птицы не могут даже подлететь к зданию. Тем самым вельможа выразил глубокое почтение архитектору. Творение Синана всегда остается чистым. Синан спроектировал еще одну необычную мечеть. На этот раз для пирата Али-Паши, наводившего ужас на все Средиземноморье и прозванного «Кылыч» от турецкого сабля. 7 октября 1571 года Али-Паша командовал османским флотом в битве при Лепанто, последнем в истории сражении грибных судов и крупнейшем морском сражении позднего Средневековья, которое разыгралось между Портой и Священной Лигой. Священная Лига – коалиция католических государств, существовавшая в 1571-1573 годах и созданная для борьбы с Османской империей. В этой битве участвовал испанский писатель Мигель де Сервантес. Он командовал абордажной командой и был ранен. Позже Сервантес напишет о себе в третьем лице. В морской битве при Лепанто выстрелом из аркебуза у него была искалечена рука, и хотя увечье это кажется иным безобразием, в его глазах оно прекрасно, ибо он получил его в одной из самых знаменитых битв, которые были известны в минувшие века и которые могут случиться в будущем. Османы, господствовавшие на Средиземном море, потерпели сокрушительное поражение. Победа католических государств при Лепанто сопоставима с победой при Пуатье 10 октября 732 года, когда франки на голову разбили армию Омейядского халифата и остановили арабское вторжение в Европу. Гегель отмечает, что битва при Лепанто спасла Италию и, может быть, всю Европу от наводнения варварами. Али-Паша чудом избежал уничтожения османского флота и захватил флагманский корабль мальтийских рыцарей, за что получил от Селима II титул «Капудан-Паши» — адмирала. После такого повышения, согласно обычаю, Кылыч просил Селима выделить ему землю для постройки мечети. Султан, недолюбливавший флотоводца и не простивший ему катастрофу при Лепанто, заявил: «Ты стал хозяином морей, вот и строй в море». Али-Паша получил заболоченный участок на побережье Босфора в Тапхане. Синан проделал большую работу по осушению земли, поднятию уровня почвы и укреплению фундамента. Мимару Синану приписывают строительство еще одной мечети, которую он не возводил, но только восстанавливал после пожара. Речь идет о мечети Ахичелеби. Несмотря на скромное убранство, она занимает важное место в стамбульском фольклоре. Донатором мечети стал придворный лекарь Ахичелеби ибн Кемаль. Его родственнику Эвлии Челеби однажды приснилось, что внутри мечети стоит пророк Мухаммед, и Эвлия вместо традиционной просьбы о прощении и долгой жизни попросил его о путешествиях, взамен пообещав пророку подробно описывать свои странствия. Мечта Эвлии Челеби сбылась, он стал известным мусульманским путешественником, сравнимым с Ибн Батутой. Эвлия провел в дороге более 40 лет. Сначала он исходил вдоль и поперек родной Стамбул, затем объездил Османскую империю, Крым, Кавказ, Фракию, Македонию, Крит, Австрию и Венгрию, совершил хадж в Мекку и отправился в Египет, где и скончался. Путевые заметки Челеби объединены в 10-томную книгу путешествий и содержат интересные сведения об истории, культуре, географии, государственном и общественном устройстве порты и сопредельных земель. Любопытная история связана с мечетью Сан-Кайедым в районе Зейрек. Согласно преданию, она возведена на средства ремесленника Хайреддина Кечеджизаде. Вдохновившись великолепными султанскими мечетями, этот благочестивый человек решил поставить в родном квартале мечеть и начал копить деньги. Он отказывал себе во вкусной еде и прочих удовольствиях на протяжении 20 лет. Вместо покупки лакомств Хайреддин заходил в трактир, жадно вдыхал аппетитные запахи и уходил со словами: «Как будто я поел». Сэкономленных денег хватило на скромную мечеть вместимостью 200 человек. Одной из помпезных султанских мечетей, которые так любил ремесленник Хайреддин, была Лалели, последняя имперская мечеть Стамбула, построенная в 1760-1763 годах архитектором Мехмедом Тахиром Агой по приказу Мустафы III. По-турецки «лали» означает «тюльпан». Купол мечети похож на бутон этого цветка, но на самом деле она названа в честь почитаемого в Стамбуле святого Лалили-Бабы, чья могила находится неподалеку. Лалили-Баба был дервишем. Он хвастался, что виртуозно знает город от центральных площадей до самых страшных трущоб. Смелое заявление в XVIII веке, когда большая часть османской столицы представляла собой беспорядочное нагромождение жилых домов и хитросплетение узких кривых улочек. Мустафа III узнал об охвальстве дервиша и решил проверить его. Султан приказал завязать Лалили-Бабе глаза и провести старика в карете вдоль старых крепостных стен, дабы тот назвал все городские ворота. Задание оказалось не из легких. В крепостных стенах Стамбула было немало ворот. В Стамбуле имелись гражданские и военные ворота. Первые служили для прохода жителей и облегчали сообщение с кварталами, раскинувшимися за стенами. Они соединялись с городом мостами, перекинутыми через рвы. В военное время мосты уничтожались, и отверстия ворот замуровывались. Военные ворота, защищенные башнями, отворялись только для вылазок и пропусков вспомогательных сил. Некоторые из них позднее были замурованы. В наши дни легко отыскать место этих ворот, но трудно обозначить их название, поскольку городские планы противоречат друг другу. Итак, Лалили-Бабе предстояло блеснуть знанием Стамбула. В случае удачи Мустафа пообещал назвать в честь юродивого большую мечеть, в случае провала — отрубить хвостуну голову. Лалили-Баба перечислил все ворота, за исключением последних. Он заявил, что раньше никогда их не видел. Султан был поражен, действительно, эти ворота открыли всего пару дней назад. Мустафа III сдержал обещание. Последнюю монументальную османскую мечеть назвали в честь бездомного дервиша. Район, где закончилось сложное испытание, Лалили-Бабы окрестили Еникапы, от турецкого «Новые ворота». Многие мечети стали символами Стамбула. Помимо ранее упомянутых, можно вспомнить мечети Артакёй, Шехзаде, Фирус-ага, Садабад, Джихангир, Нурасмание, Пертивниял Валиде Султан, Хасики Хюрем Султан, Йылдыз Хамидие, Бурмалы, Ахичелеби, Соколу Мехмеда Паши, Синана Паши, Мурада Паши, Ибрагима Паши, Рустема Паши и Джирах Паши. В районе Бююкчекмедже есть подземная мечеть Санчаклар. Ее создатели вдохновились пещерой Хира возле Мекки, где пророк Мухаммед впервые получил божественное откровение. По данным 2007 года в городе насчитывалось 2944 мечети, в 2011 году — 3087. Их количество постоянно возрастает. Иногда мечети, спроектированные в 2000-2010 годах, имеют более интересный вид, нежели их османские предшественницы. В Стамбуле есть две известные мечети с ультрамодерновым дизайном — Шакирин и Мармара-Илахият в Ускюдаре. Последняя принадлежит теологическому факультету университета Мармара. Ее купол сделан в виде раковины моллюска наутилуса и совмещен с потолком в стиле ласточкин хвост, характерным для старых турецких домов. Когда стоишь в центре Мармара и Лахият, кажется, что над головой раскручивается невообразимых размеров спираль, и образуется воронка, способная оторвать молящихся от грешной земли и вознести их на небеса. Там же, в Ускюдаре, на холме Бююкчемлыджа, возвышается самая большая мечеть Турции Чемлыджа, любимый проект Эрдогана. Над ней трудились 6 лет, 2013 по 2019. В феврале 2017 года на гигантский купол водрузили полумесяц высотой 777 сантиметров и весом около 4,5 тонн. Постепенно грохот стройки затих, но внизу у подножия холма по-прежнему блестит на солнце серебристо-синяя лента Босфора и бурлит жизнь огромного древнего города.